Глава 11. Утром, едва открылись глаза, меня посетило чувство дежавю. Пару минут, лежа на кровати, я сонно глядела на раскинувшийся над головой бордовый с золотом балдахин и пыталась сообразить, не приснилось ли все недавно произошедшее. Уход домой, 2 дня в моем мире, бойня со светлыми. Черт, бойня! Нота протеста из искристой обители. Толпа светлых магов видела, что Дан и принц сражаются вместе. Да и меня тоже, уверена, под конец смогли разглядеть. Что же теперь будет? Удалось ли Линнелиру обезопасить себя и нас? Остатки сна слетели разом. Я резво подскочила с кровати, быстро умылась и помчалась одеваться. Какая же я молодец, что взяла местные сапоги. А легкая рубашка и мои брюки по фасону от здешних не отличаются, так что вполне сгодятся. Особенно если сверху ножны с дакри прицепить. Не прошло и 10 минут, как я уже стояла на пороге малой столовой, полностью готовая к походу. Правда, все равно, как оказалось, пришла последней. Дан и его высочество уже вовсю завтракали. Лены ожидаемо не было. Она вообще, насколько я поняла, вставала очень рано. «Доброе утро, Лариса!» — поприветствовал Дан и уже ожидаемо поднялся, чтобы отодвинуть мой стул. Принц же вежливо кивнул и с каким-то легким интересом оглядел меня. Впрочем, причина была озвучена сразу же. «Вижу, ты неплохо восстанавливаешься после вчерашних энергозатрат. Кстати, наслышан о помощи в ликвидации прорыва. Донован сказал, что он под впечатлением». «Доброе утро!» От похвалы я даже немного смутилась. «Благодарю. Но мне кажется, по большей части все получилось только благодаря артефакту. Он очень помогает в концентрации и направлении силы». «Вполне возможно», — не стал спорить Линнелир. «Кстати, мне вчера удалось откопать в запасниках несколько нейтральных энергокристаллов. Так что после завтрака можно будет подзарядить твой амулет». «Вот это действительно хорошая новость!» «Здорово! Спасибо!» Я обрадованно улыбнулась, ибо, честно говоря, уже изрядно за него беспокоилась. Все-таки и в бою использовала на полную катушку, и при нейтрализации прорыва тоже. Так что, кто знает, столкнись мы еще раз со светлыми магами, хватило бы резерва артефакта на поддержание новой защиты. Кстати, о светлых. «Так что там с нотой протеста из обители? Проблемы серьезные?» «Не переживай, Лара», — откликнулся Дан. «Наше пребывание в полуночном замке они доказать не могут, поскольку еще не видят. А переместиться из ограниченного мира мы могли куда угодно». «Но как же?» Я растерянно моргнула. «Погодите, ведь тебя же видели вместе с Линнелиром». «Не совсем так». Линнелир слегка качнул головой и поправил. «С Данелионом видели кого-то, внешне очень похожего на меня. Но...» «Лариса, у нас очень много маскировочных артефактов, а я — личность довольно известная». Спокойно продолжая пить чай, пояснил принц. «Конечно, ни один человек в здравом уме не рискнет взять мою внешность, но пособники Азервилла психически нормальными считаться не могут». Он покосился на Дана, который при этом утверждении недовольно скривился. «Так вот, доказать, что держал защиту именно я, а не кто-то другой из сторонников Азервилла под моей личиной, светлые не могут. А учитывая то, что не так давно именно я помогал им ловить Азервилла и Данелиона, нынешние обвинения и вовсе звучат абсурдно. Я союзник. Официально предъявить мне нечего. Так что я в негодовании. И, разумеется, хочу найти негодяя, который посмел использовать мой облик и запятнать репутацию». «Разумеется». Я не удержалась от веселого смешка. Кажется, Линнелир и впрямь выкрутился. Теперь бы выкрутиться и нам. «Ты все еще можешь отказаться и остаться здесь», словно услышав мои мысли, напомнил Дан. «Донован обещал, что лично озаботится твоей безопасностью. Тем более, что шансов у меня действительно немного, а в колодце мрака тебе не место». Я поджала губы и посмотрела на него. Спокоен, сосредоточен и полностью убежден в собственной правоте. «Заботится, как умеет», — вспомнились слова Лены. И от этого на душе почему-то стало тепло. Впрочем, это не помешало мне упрямо поджать губы и заявить. «Лишняя прогулка на природе еще никому не вредила. А предложение сэра Донована я уже обещала обсудить после нашего возвращения». Дан устало покачал головой, но больше уговаривать не стал. «В таком случае пойдемте зарядим амулет», — проговорил Линнелер, поднимаясь со стула. Мы с Даном последовали его примеру. Кстати, оказалось, что и у росоволосого колдуна появилась дорожная сумка. Встав, Дан перебросил ее через плечо, а потом и мою забрал. Впрочем, противиться я не стала, даже наоборот, кивнула благодарно, после чего двинулась за принцем. Едва оказавшись в лаборатории, принц сразу прошел к каменному столу, на котором среди колбочек и бумаг на этот раз стояла небольшая деревянная шкатулка. На ее крышке и по бокам змеился витиеватый узор, напоминающий арабскую вязь. Когда мы подошли к принцу, Линнелер открыл шкатулку, и я увидела, что внутри, на темно-фиолетовом бархате, лежит 5 мутных белых кристаллов, каждый размером с мой кулак. «Итак», — начал инструктаж его высочества, — «берешь кристалл, сосредоточиваешься и перетягиваешь энергию в свой амулет. Тебе необходимо создать связь между ним и накопителем». На первый взгляд это казалось не очень сложно. Тем более, что свое солнышко я уже и так чувствовала достаточно хорошо. Поэтому я утвердительно кивнула и взяла первый кристалл в руку. Однако, вопреки ожиданиям, с кристаллом пришлось повозиться. Первые минуты вообще не получалось за него мысленно зацепиться и пробудить хоть какой-то отклик. Лишь после упорного пыхтения, сопровождаемого концентрацией вперемешку с мысленной руганью, я ощутила слабую пульсацию. Для надежности поднесла кристалл к самому амулету и постаралась вытянуть силу. Она оказалась не теплой и приятной, как я привыкла, а похожей на прохладную воду. Это немного сбивало с толку, но я постаралась не отвлекаться и передать ее в артефакт. Едва вода его коснулась, солнышко слегка засветилось, словно подтверждая, что зарядка началась. «Процесс пошел», — тут же подтвердил Дан. «Продолжай». И я продолжила. Правда, уже после третьего кристалла у меня на лбу выступила испарина от усердия. Оказалось, эта подзарядка не самое простое и очень муторное занятие. А еще отвлекаться нельзя было. Стоило чуть потерять концентрацию, и выпущенная из кристалла сила таяла в пространстве, так и не достигнув амулета. Ну, а я получала порцию язвительных комментариев по поводу выброшенной на ветер энергии. В итоге на подзарядку я потратила добрых 2 часа и все 5 кристаллов. Под конец солнышко буквально сияло. «Практически полный», — резюмировал Линнелер. «Замечательно», — устало выдохнув, проговорила я в ответ и провела рукой по кулону. Тот послушно погас. «А теперь что?» «Теперь нам надо покинуть замок, и как можно незаметнее», — откликнулся Дан. «Переместить вас к порталу, граничащему с болотами, где находится колодец, я не смогу», — сказал принц. «Сам бы, может, и переместился. А вот вас двоих багажом тащить уже слишком тяжело. Да и не хочется личным порталом внимание лишнее привлекать. Так что выйдите с одним из торговых обозов, которые доставляют в полуночный замок припасы. Здесь проблем не будет. По моему приказу выпустят вас без досмотра. Преодолеете с обозом арку портала, а дальше пойдете своим ходом. Устраивает такой вариант?» «Более чем», — заверил Дан и подхватил меня под локоть, намекая, что мы готовы к отправке. Задерживать нас Линнелир не стал, и жестом попросил следовать за ним. Мы поднялись в жилую зону и устремились к выходу из личных владений принца. Проходя мимо двери в малую столовую, я неожиданно поймала себя на мысли, что с Леной опять попрощаться не получилось. Впрочем, будем считать это хорошим знаком. В прошлый раз вот тоже не попрощалась и вернулась. Да и сейчас, надеюсь, не навсегда ухожу. Вот прослежу за Даном и, пожалуй, приму предложение сэра Донована, и мы снова встретимся. «Да, именно так все и будет», — успокоила я себя. Быстрым шагом мы миновали несколько длинных, украшенных гобеленами, картинами и высокими вазами коридоров и вышли в хозяйственную часть полуночного замка. Здесь прислуга встречалась куда чаще. Но, едва завидев нас, люди поспешно расступались, кланялись и не смели поднять глаз. От этого я чувствовала себя неловко. А вот Дан с Линнелером на поведение челяди, что неудивительно, внимания вообще не обращали. Наконец, мы оказались в некоем подобии ангара, заполненного ящиками и коробками, между которыми туда-сюда сновали рабочие. А в дальнем его конце, у выхода, виднелись несколько грузовых платформ. Причем, что весьма удачно, почти все они были укрыты тентами, наподобие наших газелей. Купец-хозяин при нашем приближении тоже едва лбом об пол не ударился. Но после короткого приказа Линнелера прытко подлетел к одной из платформ и откинул тент. «Забирайтесь», — отдал распоряжение принц уже нам. «Моя маскировка будет действовать еще около 2 часов. За это время постарайтесь миновать второй портал и уйти с оживленной части дороги, иначе вас легко раскроют». Дан коротко кивнул, а я искренне поблагодарила. «Спасибо». Правда, ответной реакции Линнелера не увидела, ибо сразу же была подхвачена Даном и перемещена на платформу каким-то здоровым бочком. Сам Дан, не мешкая, запрыгнул следом, после чего полог тента опустился. И внутреннее пространство погрузилось в темноту. Благодаря ночному видению это не помешало мне заметить в дальнем конце платформы кучу пустых мешков. На них мы и обустроились. А через несколько минут платформа дрогнула, плавно поднялась и полетела. Признаться, я еще ни разу с таким комфортом не ездила. Нигде ничего не тряслось, не вибрировало, не дергалось. Мы просто плавно скользили по воздуху. Эх, жаль, не видно ничего. А то было бы совсем здорово. Я покосилась на Дана. Тот сидел, вытянув ноги и облокотившись на одну из бочек, и дремал. Но, несмотря на расслабленную позу, лицо его даже теперь было слегка нахмуренным. «А Дан ведь, наверное, всю ночь не спал», — поняла я. «Тяжело ему все-таки». Теперь, после того, как я смогла в полной мере оценить, какой силы лишился Дан, я прекрасно это понимала. Вспомнилось и сказанное при первой встрече Линнелером. «Я бы тоже предпочел смерть беспомощности и бегству». Да, характеру Дана такое поведение действительно соответствует. Неудивительно, что он решил идти к темному источнику. Тут и впрямь. Или все, или ничего. В душе шевельнулось сочувствие и одновременно даже какое-то восхищение. Внезапно Дан открыл глаза, и я столкнулась с неожиданно тяжелым взглядом. «Не смотри на меня, как на побитую собаку!» — процедил он. — Мне не нужна жалость. Очарование пропало. — Какой ты все-таки временами противный тип? — буркнула я. — А ведь пока сидел и молчал, даже почти нравился. — Почти? Надо же, какой прогресс! — съязвил Дан. — Хм, кажется, кто-то серьезно не в духе. Хотелось и грызнуться в ответ, но я сдержалась. Вместо этого по его примеру, закрыла глаза, но почти тотчас вздрогнула, почувствовав касание к руке. Дан дрожь уловил. Его ладонь накрыла мою, на мгновение сжав и отпустив. «Извини», — глухо сказал он. Я был излишне резок. От удивления у меня даже глаза снова открылись. Ух ты! Дан извиняется? И вправду прогресс. Ничего, произнесла я. Хотелось, конечно, добавить, что уже привыкла, но наглеть не стала. Тем временем платформа остановилась. Где-то рядом послышались голоса. Я напряглась, прислушиваясь, но их было несколько, и большую часть разговора разобрать не получилось. Определила только, что все они мужские, и настрой вроде бы у говорящих вполне миролюбивый. Да еще чей-то бас со смешком упомянул об очереди. Интересно, куда? Уж не к порталу ли? Подошли к порталу. Словно откликаясь, тихо подтвердил Дан. Ждем, когда можно будет переместиться. Готовься, скоро выходим. А чего мне готовиться? Ноги поджала, сумку поближе пододвинула, да и все. Наконец мы тронулись, и я почувствовала, как нарастает напряжение. Судя по предупреждению Линнеллера, приближался самый ответственный момент. Если что-то пойдет не так, к примеру, я слишком замешкаюсь с настройкой портала, то нас могут раскрыть. И Дану придется тратить очередное зелье, которого и так мало. Да еще и след для идущих оставим. Нет, этого допустить нельзя. Глубокий вдох, медленный выдох и настрой. Я должна, просто обязана справиться. «У тебя все получится», — шепнул Дан, едва платформа вновь замерла. «Просто как и в прошлый раз. Активируй знаки, на которые я буду указывать, и не отвлекайся». Потом поднялся и подал мне руку, помогая встать и пройти несколько метров до выхода. Отбросив край тента, маг легко спрыгнул на землю и вытащил следом меня. Стоило нам покинуть повозку и сделать пару шагов в сторону, как та вместе с вереницей других таких же вновь тронулась, и обоз начал удаляться. Я нервно огляделась, но ничего особенного не обнаружила. Где бы мы ни находились, тут тоже был лес и большая ровная площадка с порталом. И никаких посторонних построек. Что ж, следует поторопиться. Мы с Даном обогнули портал и перешли на другую сторону. Стараясь не особо попадаться на глаза местным торговцам, остановились чуть в стороне. Благо повезло. В очереди на ожидание стояли всего два небольших обоза. Портал они миновали быстро, и 10 минут не прошло. Так что вскоре я уже находилась перед знакомой колонной с рунами. «Готово?» — спросил Дан, и после моего утвердительного кивка начал показывать последовательность символов. И началось мое мучение. Опять концентрация, опять боязнь не удержать силу. Правда, на этот раз было все же чуть-чуть легче. Я уже знала, что требуется, и пусть немного, но могла рассчитывать собственные силы. Да и амулет помогал. К тому же повезло еще и в том, что следующий обоз подъехал к порталу, когда я уже заканчивала. Так что не особо нервничала, что позади кто-то дышит в затылок и следит за моими действиями. Первая из его платформ еще только соскользнула с дороги на каменистую насыпь, а портал уже изменил цвет на бледно-зеленый, указывая, что путь открыт. Слава богу! Я глубоко вздохнула, утерла подрагивающей рукой пот со лба и тут же была подхвачена Даном под локоть. Шаг, другой, и мы пересекли сияющую границу портала. Наконец-то самое сложное позади. Очередная площадка с порталом посреди очередного леса оказалась безлюдной. Тут, в отличие от суховея у полуночного замка и яркого солнца на прошлом переходе, в воздухе чувствовалась сырость и морось, а небо было затянуто тяжелыми свинцовыми тучами. «Кажется, дождь скоро начнется», — озираясь по сторонам, пробормотала я. «Здесь это довольно частое явление», — сообщил Дан и успокоил. «Не нервничай. Мы переместились в приграничные земли. Места тут глухие, городок небольшой. Даже, я бы сказал, поселок, без городской стены и гарнизона. В общем, Приезжих торговцев тут мало. Одни фермеры. А вот это хорошо. Я практически совсем успокоилась и улыбнулась. Что теперь? Идем к твоему этому колодцу? Да. Дан кивнул. Правда, дорога в те места ведет через поселок. Но, думаю, это не проблема. Дойдем мы до него только к ночи. И вряд ли встретим по пути настолько сильных магов, которые могли бы узнать нас даже за моей маскировкой. Во всяком случае, еще полгода назад тут таковых точно не проживало. Полгода назад? Я удивленно посмотрела на него. Уверенный тон Дана говорил о том, что он здесь часто бывал. Или, по крайней мере, за этим местом следил. Но зачем? Спросить, увы, не успела. Поскольку в этот момент тучи, наконец, прорвало. Дождь хлынул, как из ведра. Я мгновенно промокла до нитки и прокляла все на свете, а особенно собственную глупость, по которой не додумалась взять хотя бы плащ или ветровку. Да хоть что-нибудь! Вода струилась по волосам. Порывистый ветер добавлял ощущений от прилипшей к телу мокрой рубашки и брюк. Под ногами непрерывно что-то хлюпало. Холодно, мерзко, противно. И так идти всю ночь? Я зябко обхватила себя руками, понимая, что стопроцентно простыну. Как минимум ОРЗ подхвачу, как максимум воспаление легких. А все почему? Потому что светлые маги наложили свое чертово проклятие на Дана, потому что тот разрушал города, потому что этого хотел какой-то там тиран Азервил. Не удержавшись, я сердито зыркнула на шагавшего рядом не менее мокрого русоволосого мага. Он-то, между прочим, был в кожанке. Сильно замерзла. Несмотря на сгустившиеся сумерки, перехватив мой взгляд, догадался Дан. «Да», — буркнула я. «Извини, Линнелир отвлек вчера от сборов, и я совсем забыл, что могут понадобиться плащи». Неожиданно покаялся он и, стянув с себя куртку, накинул мне на плечи. Носа тотчас коснулся знакомый терпкий запах, и я почувствовала, как по телу разливается согревающая волна. То ли кожанка так грела, то ли... «Ап-чхи!» Громкий чих вернул меня в сырую и противную реальность, где кроме спасительной кожанки имелась еще непокрытая и мокрая голова. «Да, похоже, придется все-таки заскочить куда-нибудь в поселке и докупить необходимое», — со вздохом резюмировал Дан. «Иначе ты по болотам не пройдешь. А учить тебя магической сушке и водному щиту без подстраховки опасно для жизни». «Пчхи!» — согласилась я и хлюпнула носом. А потом вполголоса пробормотала. «И какого черта тебя угораздило связаться с этим вашим Азервилом? Сидел бы себе сейчас в теплом кресле, жевал что-нибудь вкусное. Неужели взрывание городов — настолько крутое занятие, что стоило того и всего этого?» Дан мрачно покосился на меня. И на мгновение даже показалось, что он сейчас скажет что-нибудь резкое, емкое и непечатное. Однако Макс сдержался. Силой выдохнул и процедил. «Нет, Лара, не стоило. И я вроде бы говорил, что я нормальный человек, а не отморозок. Но у меня не было выбора». «То есть?» — недоверчиво уточнила я. «В то, что кто-то бы смог заставить такого крутого мага беспрекословно подчиняться, верилось с трудом. Пусть даже и какой-то там тиран». «То и есть», — Дан выразительно поморщился. «Договор о вечной преданности, который был заключен с моим прапрадедом. Около 400 лет назад его спас предок Азервила. Взамен прапрадед принес клятву о том, что его жизнь принадлежит королевской крови, как и все последующие из нашего рода. Ведь все мы получили возможность родиться и жить только благодаря этому спасению. В общем, когда несколько месяцев назад Азервил буквально свалился мне на голову и потребовал безусловной поддержки, Сама понимаешь, я не мог отказать. Ого! Теперь-то, конечно, понимаю. После услышанного пояснения я окончательно прониклась к Дану сочувствием. Ведь он реально влип, и не по собственной воле. Даже у меня был выбор, а у Дана изначально нет. Несмотря на то, что он прекрасно знал, чем все может обернуться, и не испытывал радости от своих действий, все равно должен был идти за каким-то темным маньяком. А теперь из-за этого находится одной ногой в могиле. Нет, я 100 раз была права, когда решила ему помочь. Одно радует. Нынешняя королевская династия по крови с Азорвилом никак не связана, добавил Дан. Поэтому клятва верности, можно сказать, утратила силу в связи с полной и окончательной кончиной одной из ее сторон. Я же со своей стороны сделал, что мог. Так что герб и имя останутся незапятнанными, даже если погибну. Герб? Значит, я была права. Ты из аристократов. Задумчиво пробормотала я, вспоминая собственные мысли, когда мы выбрались из Грастина. Да это и не являлось тайной. Восприняв мои слова как вопрос, откликнулся Дан. Ну, я-то не в курсе. Я пожала плечами. И кто ты по земной классификации? Граф-барон какой-нибудь? И граф тоже. Дан хмыкнул и, вопросительно изогнув бровь, с усмешкой посмотрел на меня. С чего вдруг такой интерес? От этого взгляда мне почему-то стало неловко. Ну, надо же знать, за кого я отказалась выходить замуж, отшутилась я. Тем более, раз это ни для кого не тайна. Карие глаза мага чуть прищурились от неудовольствия, но он все же ответил. Герцог Арверийский, граф Шернор. Арверия — герцогство на границе Сумеречного королевства, рядом с Верийскими болотами. Мои предки владели этой землей больше 500 лет. Герцог? «Ни черта себе! Вот это отказала, так отказала!» «Однако!» — выдавила я, всеми силами пытаясь скрыть изумление. «А теперь, видимо, владение подошло к концу?» «Нет!» — неожиданно резко ответил Дан. «Земля не подлежит отъему, клятвой одного из древнейших монархов. Даже сейчас, когда на меня идет охота, в ее сторону...» Никто и взглянуть не посмеет, если не хочет получить родовое королевское проклятие Азорвиловой династии. Пусть все они и мертвы уже, но проклятию это не помеха. «Круто!» — оценила я. «Пчхи!» Кстати, как раз вот в этих Верийских болотах темный источник и находится. Мы сейчас, собственно, по моим землям идем. И, думаю, дня за 3-4 дойдем. Еще круче. Дан вынужден по своей собственной земле, крадучись, пробираться. Хотя в этом случае понятно, почему он знает, что и как в местном поселке. Уж магов, которые живут рядом с домом, грех не отслеживать. И... Стоп. 3-4 дня по болотам под дождем? Я сглотнула. Только сейчас, полностью осознав, на что подписалась, и нервно протянула. «Дан, слушай, а почему нельзя сразу к этому колодцу переместиться? Черт с ней, с еще одной дозой зелья, ведь еще целых 2 останется. Зато мы уже будем на месте, а?» Однако тот предложение не оценил и отрицательно качнул головой. Нельзя. Перемещения рядом с темным источником опасны, поскольку он неподконтрольный и нестабильный. Пространство может нерасчетно исказиться, и нас выкинет вообще непонятно в каком месте. Здесь вообще много какая магия может сбоить, начиная от самой простой, земледельческой. Собственно, именно это одна из основных причин того, что места вокруг неподконтрольного темного источника практически необитаемы. Хоть и жаль, что столько земли пропадает. «Гадство! Чхи!» С новым чихом согласилась я и пробормотала. «Вот точно заболею. Надо было с собой терафлю взять или упсу какую-нибудь». «Зачем тебе эта химия? Ты ведь сама целитель. Подлечишься». «Целитель?» — я хмыкнула. «С чего ты взял? Я вообще-то на факультете экономики училась». Взгляд Дана стал каким-то странным. «Лара», — вкрадчиво произнес он. «Ты что, не помнишь, как в той демоновой подворотне буквально вытащила меня с того света?» «Э-э-э?» «У меня ведь тогда сердце остановилось, а твоя сила заставила его биться вновь». «О-о-о! От этой новости я резко затормозила и глупо уставилась на Дана, не веря собственным ушам и одновременно чувствуя, что он не врет. «Целительство ведь основной твой дар, Лара. Мне казалось, хотя бы об этом ты должна была уже знать». «Знать?» Я вспомнила, как задавала вопрос о магических направлениях Аскинвальду, и тот заявил, что доминирующая способность обязательно себя проявит. «Кто ж знал, что она уже успела себя проявить?» «Обалдеть!» — просипела я. «Ага», — Дан хмыкнул. «Может, уже двинемся дальше?» «Погоди, я в шоке. Дай информацию переварю». «А, ну ладно, переваривай. Кстати, мы сейчас мимо кладбища идем». «Да чтоб его! Опять на ночь глядя очутилась на кладбище!» После таких новостей я буквально сорвалась с места. Хотелось только одного — скорее добраться до поселка. В конце концов, там живые люди, а не трупы. А уж с целительством как-нибудь потом, в более уютном месте разберусь. Но идти оказалось не так и близко. Все те же 10 километров. Пока выбирались из леса, я окончательно вымокла. И даже кожанка Дана не спасла. Но большего он мне предложить не мог. О чем сообщил, когда я чихнула раз в сотый. Все силы мага уходили на поддержание маскировки. Да и выглядел Дан уставшим. Так что еще вопрос, кому из нас в действительности было хуже. «Апчхи!» — подтвердила я собственную мысль. А потом вдруг увидела, что Дан достает из сумки какой-то крупный темно-синий кристалл и, хмурясь, сжимает в руке. Драгоценность слегка светилась, показывая, что маг работает с артефактом. «Это что?» — удивленно спросила я. «Энергонакопитель. Вроде тех, которыми ты артефакт заряжала. Только для нас, темных». Линелир расщедрился на пару штук. «Помогает быстро восстанавливать силы», — пояснил Дан и поморщился. «Очень тяжело, да?» Дан покосился на меня и чуть прищурился. «Так что мне уже показалось. Не скажет». Но он вдруг как-то грустно усмехнулся и признался. «Тяжело. Устал, как собака. И голова раскалывается. Но переживу. Когда отойдем от поселка, уже не нужно будет так тщательно маскировку поддерживать. Это только сейчас придется выкладываться». «Сейчас?» — переспросила я. Но тут дорога вывернула из леса, выводя нас к долине с небольшим поселком. Никакой городской стены, как и говорил Дан, тут не было. Шипастые 2- и 3-этажные здания окружали лишь маленькие заборчики. Свет практически нигде не горел. Лишь в 2 домах на окраине. «Слушай, так может, не будем терять время и сразу в обход поселка двинемся?» — предложила я, чувствуя свою вину в том, что Дану из-за этой задержки придется дольше мучиться. «Нет», — он отрицательно качнул головой. «Опасности я там не чувствую. Так что лучше сейчас решить все проблемы, чем потом посреди болот пытаться тебя вылечить. Вон то здание». Он махнул рукой на правый из освещенных домов. Местная отдыхальня. Там и остановимся. А не подозрительно? Засомневалась я. Ведь уже довольно поздно. Здесь нет, успокоил Дан. Назовемся охотниками на змей. Этих тварей в округе полно. И многих как раз по ночам ловят. Змей? Лара, потише. Чего визжишь-то? Да, змей. Их яд — весьма ценный ингредиент. А охотников и так немного. Опасно ведь. Зато ты целитель. К тебе вопросов никаких не будет. Кажется, я побледнела. Ненавижу это место. Да не бойся. Уж базовый щит от укусов и змей, и насекомых освоить даже ты сможешь. Научу, это несложно, — подбодрил Дан. Лучше думай о том, что сейчас поешь и отогреешься. А потом найдем плащи и дальше пойдем с комфортом. Комфорт? Вместе кишащим змеями я себе представить не могла, но все же кивнула. В конце концов, Дан обещал научить, как от них защищаться. Так что лучше и впрямь думать о хорошем. О тепле, о еде, об отдыхе. Ноги сами ускорили ход, устремляясь к заветному домику. И вскоре мы с Даном уже подошли к дверям отдыхальни. Значит так, говорить буду я. А ты просто держись рядом, молчи и улыбайся. Отдал он последние указания и взялся за дверную ручку. Он сидел за небольшим столиком в слабо освещенном зале небольшой отдыхальни и ждал. Закутанный в дорожный балахон и с накинутым на голову глубоким капюшоном, чтобы никто не увидел его лица. Слишком узнаваемо оно было даже в таком захолустье, как это. Он не зря считался лучшим следопытом во всех пяти королевствах. Никому еще не удавалось скрыться, если он выходил на охоту. И Данелиону Арверийскому не удастся. Уже не удалось. След Данелиона обнаружился в Грастине. Правда, пришлось немного задержаться, отыскивая ход, по которому колдун выбрался из города. В результате по дороге пришлось убить несколько контрабандистов. Но за это городские власти ему даже благодарны должны были быть. Хотя вряд ли, прореха в защите города и тот ход в стене могли быть построены без участия кого-то из городских властей. Но, в конце концов, это не его королевство и не его дело. Пусть сами разбираются и наказывают виновных. Арданелиру, Агону третьего крыла карателей Денетар, необходимо было найти Данелиона. Проследовав за колдуном к порталу, он считал события и неожиданно обнаружил, что тот отправился к полуночному замку. Самоубийца? Дейнатар на мгновение даже испытал легкое сожаление. Однако, когда прошел через портал, оказалось, что следы Данелиона прерываются. А еще здесь совершенно точно недавно был принц. Но дальний родственничек отчего-то не убил врага, а предпочел забрать с собой. Интересно. Разумеется, официальных претензий Арданелир предъявлять не стал. Пока. Он понимал, что Линелир не дурак и долго укрывать врага в замке не станет, даже несмотря на то, что они о чем-то договорились. А раз так, зачем раньше времени нагнетать обстановку и портить и так не слишком хорошие отношения? Проще подождать, когда Данелион выйдет оттуда, и, подловив, спокойно уничтожить. Тем более, после того, как беглый маг пришел к полуночникам, Арданелир точно знал, куда он направится дальше. Данелиону необходим был темный источник. Это была единственная логичная возможность спасения для него. Да, рисковая. Да, почти без шансов на выживание. Но, в конце концов, Данелион Арверийский Мрачный не зря получил свое прозвище. В колодце мрака он уже однажды побывал и выжил. А значит, попытается окунуться в источник еще раз. Оставалось только переместиться в ближайший к колодцу населенный пункт и ждать. что Арденелир несколько дней назад и сделал. В этом глухом поселке у болот он объявился 2 дня назад. И каждый раз, когда срабатывали сигнальные маячки, настроенные на активацию портала, спускался в зал. Благо, место это у торговцев и путников популярностью не пользовалось. Так что приходивших по пальцам можно было пересчитать. И все они заходили сюда, в единственную ресторацию. Так что даже если бы Данелион вздумал обойти поселок стороной, Арденелир все равно его прикрытие вычислил бы и без проблем нагнал в пути. Дверь отдыхальни скрипнула, отвлекая Дейнатара от воспоминаний. Он скосил глаза и, увидев вошедших, миниатюрную темноволосую девушку и высокого русоволосого мужчину, улыбнулся уголком рта. Вот и все. Даже бегать, разыскивать по болотам не пришлось. Прощай, Данелион. Я не успела даже рассмотреть помещение, в которое мы вошли. Даже не увидела, есть ли тут какие-то люди. Едва за спиной закрылась дверь, лишь краем глаза уловила какое-то движение. И одновременно с этим ярче солнца вспыхнул медальон, образуя барьер между мной и кем-то в черном балахоне. Кем-то, кто в мгновение ока, оказавшись рядом, уже занес над нами меч, пылающий белым пламенем. Именно в сиянии моего амулета этот меч и увяз. Я в шоке застыла, наблюдая, как стремительно гаснет золотистая пленка защиты и чувствуя холодеющий на груди медальон. Но тут же рядом со звяканьем упала склянка, и передо мной образовался новый магический заслон, отливающий опасным пурпуром. Дан! Даже не глядя на него, я поняла, что маг выпил зелье. А еще, что мы сильно ошиблись, думая, что тут никого опасного нет. Потому что этот тип с мечом явно готовился и ждал нас. И если бы не сработавший на защиту артефакт, за свою ошибку мы поплатились бы жизнью. Секунда, и в сторону нападавшего рванулся темный вихрь. Дан начал действовать. Вот только этот вихрь незнакомцу не повредил. Лишь сорвал с его головы капюшон. И я, увидев нападавшего, невольно сглотнула. Потому что лишь левая половина лица убийцы была нормальной. Правую же рассекала несколько уродливых шрамов. Перед нами, вне сомнения, стоял Дейнатар. У него были белоснежные волосы и черные, без радужек, глаза, как у принца Линнелера. Отточенные хищные черты можно было бы назвать почти совершенными, если бы не эти шрамы. Шрамы ужасали. Из-за них располосованная половина лица мужчины казалась застывшей, неживой, жуткой. Демон. Он выглядел, как настоящий демон. «Даже так?» Левый уголок его губ скривился в усмешке. А потом этот беловолосый маньяк самым натуральным образом начал кромсать своим полыхающим мечом магическую защиту. И, черт побери, он ее пробивал! Пробивал пурпур! Правда, недолго. Ровно до того момента, пока Дан не ударил молнией. Самого Дейнатара она обогнула по странной изогнутой дуге. Видимо, у него тоже присутствовала какая-то магическая защита. Зато потом врезалась в дощатый пол маньяку под ноги, и тот с треском и грохотом провалился в подвал. Но не успела я обрадоваться, как этот беловолосый демон тут же, будто на пружине, выскочил обратно. «Чтоб его! Ниндзюцу иномирного!» От встречного огненного шторма Дейнатар вновь смог укрыться, а потом на мгновение будто размазался в пространстве и внезапно очутился уже у нас за спиной. Слава богу, защита стояла сферическая. Я запоздало дернулась, отрывая взгляд от выжженной стены и черной полосы спекшейся земли протянувшийся от отдыхальни. И когда обернулась, Дейнатар уже вновь с ужасающей скоростью рубил пылающим мечом щит Дана. Новый удар молнии, ответное скольжение, и опять приходится оборачиваться. Огненная волна, очередная выжженная стена, и снова впустую. Верткий Дейнатар по-прежнему живее всех живых. Волосы на голове зашевелились от ужаса. Мы ведь не победим его никак. Да, сейчас Дан и этот псих на равных, но действие зелья вот-вот кончится. И тогда... тогда мы трупы. Однозначно. «Дан!» — перепуганно взвизгнула я, вцепившись в руку мага. «Плевать на последствия! Перемещай нас! Куда угодно! Немедленно!» Слава богу, Дан противиться не стал. Видимо, тоже сообразил, что за несколько минут от Дейнатара не избавиться. Однако едва он начал выводить в воздухе руну портала, среагировал и чертов беловолосый демон. В мгновение ока он сжал в кулаке какой-то черный кристалл, и все вокруг затянуло непроницаемой темной дымкой. Рука Дана по инерции завершила движение, но портал так и не появился. И в этой завесе не осталось ничего, кроме пылающего белым пламенем меча и стремительно тающего, шедшего радужными разводами щита. «Да что же это такое творится?» Я всхлипнула, понимая, что для моих нервов это слишком. «Лара!» — ворвался в мои панические мысли голос Дана. «Не время реветь! Нейтрализуй!» «Блин! И в этой клоаке мне надо вызывать положительные эмоции?» «Не могу!» — меня била крупная дрожь. «Я не...» Внезапно горячая рука Дана перехватила меня за талию и притянула вплотную к его телу. И не успела я опомниться, как его губы властно впились в мой рот. Этот поцелуй ласкал и подчинял одновременно. Он был нежным и опьяняющим, страстным и требовательным. По телу прокатилась волна жара, заставляя отвечать и подчиняться губам Дана полностью, без остатка, забывая обо всем, и тянуться следом, едва он начал отстраняться. «Нейтрализуй, Лара!» — прошептал Дан. «Пожалуйста!» Я даже ромашковое поле представлять не стала. В этот момент в душе бушевала такая буря, что никакой концентрации не требовалось. Только и нужно было выпустить ее на свободу. И я отпустила. Яркая вспышка ослепила даже через закрытые глаза. Что-то грохнуло, заскрежетало. Придя в себя, я успела ошарашенно заметить ломающиеся балки от дыхальни и отброшенного куда-то в противоположный конец зала Дейнатара. А потом вокруг скрутился темный вихрь, и мы с Даном переместились. И стали падать куда-то вниз.